поет свою странную песню. Я слышу, как струны деревьев играют ее. Что такое асфальт? Здесь трудно сказать, что такое машина. Здесь нужно руками кидать воду вверх. Тех, кто смеялся и пел.